Глава 19. С фонариком в руке Кирилл ходил по гостиной своего дома. Направил луч на стену, на которой в резных деревянных рамках висели фотографии. Вот снимок с изображением его родителей. А вот бабушка с дедушкой, дядя с теткой. Никого из них уже не было в живых. Память. Порой Кириллу казалось, что родные люди на этих фотографиях жили миллионы лет назад, и их кости давно окаменели, как кости динозавров. Они обитали в этом доме и оставили в нем частичку себя. Однажды Кирилл с ними уже попрощался, но сейчас прощался еще раз. Он направил луч фонарика на стол, на котором стояли три фотографии. На них была Эльза. В сознании тут же промелькнули обрывки сна. Ограбление банка, погоня, мост через реку, шприц. Кирилл поежился, словно на него ледяным ветром повеяло. В очередной раз он дал себе наказ бороться со сном. Резко выдохнув, Кирилл вышел во двор, погрузил голову в бочку с водой. Легче стало. Сонная хмарь рассеялась и больше не тянула зевать. Временная бодрость, всего лишь пауза. А значит, пора делом заняться. Он взял со ступеней крыльца большую спортивную сумку, набитую пакетами с крупами, макаронами, и отправился в зеленый дом. Пока шел, его не оставляло ощущение, что сумеречные люди за периметром смотрят только на него. Причем смотрят хищно, оценивающе. И от этого он чувствовал себя крохотной букашкой, которая не в силах на что-то повлиять. Виталий обрадовался, когда он вошел в дом. «Ну что, все-таки надумал к нам перебраться?» «Да у меня, в общем-то, и выбора-то нет», — ответил Кирилл. «Утро скоро, и кто знает, возможно, граница снова сместится. А мой дом совсем рядом с этой чертовой пустыней. И я, Виталь, кое-какие продукты прихватил. Вот сумка с крупами, макаронами». А дома еще несколько мешков картошки, соленья всякие. Неплохо бы все это сюда перенести. Нужно было, конечно, раньше, но я, дурак, тянул до последнего. Даже не знаю, почему. К ним подошел Борис. «Ну так прямо сейчас и перенесем. Хоть какое-то занятие. А то уже крыша едет от ничего не делания. Мысли поганые в голову лезут. До рассвета вроде еще есть время. Успеем пару ходок сделать». «По моим прикидкам, до рассвета около часа осталось», — заявил Виталий с энтузиазмом. Когда они вышли из дома, сумеречных людей уже не было. Фосфорисцирующие ручейки в пустыне стали бледными, едва заметными. Царила тишина и мертвенная безмятежность. В дом Кирилла отправились все мужчины. Проводить их вышла Вероника. Она осталась стоять у ворот, глядя, как они удаляются. В какой-то момент Валерий обернулся и помахал жене рукой. Вероника улыбнулась и помахала в ответ. И вдруг не по себе ей стало. Тревожно. Уголки губ опустились. Муж с остальными всего лишь отправился за припасами, но она как будто только что с ним распрощалась. Глупая мысль, ни на чем не основанная, однако цепкая точно клещ. Лучше бы Валерий не оборачивался. Лучше бы не махал рукой. Она рассудила, что единственный способ избавиться от неожиданной тревоги — это присоединиться к мужчинам. И вообще, нужно было сразу с ними пойти. Почему осталась? Да потому что не посчитала, что может быть полезной. Глупо, конечно, ведь могла пойти просто за компанию. И пойдет. Прямо сейчас. Мужчины, шесть темных фигур в сумерках, зашли во двор Кирилла. Вероника уже собиралась тронуться в путь, как вздрогнула, услышав рядом. «Тяжелая была ночь, правда? Этот ядерный взрыв? Ничего ужаснее я в жизни не видел!» «Кеша!» — возмутилась Вероника. «Ну нельзя же так к людям подкрадываться! Ты напугал меня!» Он смутился, пролепетал. «Да я и не подкрадывался вовсе!» «Прости, Кеша, давай потом поговорим, хорошо?» «А сейчас мне нужно...» В следующее мгновение Кеша нанес ей настолько сильный удар кулаком в висок, что она рухнула на землю, как подкошенная, и лишилась чувств. Не теряя ни секунды, он взял ее на руки и побежал, задыхаясь от страха и мысленно ругая себя. Ведь не собирался же ничего такого делать. Явился, чтобы присоединиться к обитателям зеленого дома. И сорвался. В голове помутнение какое-то случилось. Рука словно бы сама нанесла удар. Это даже не риск, а глупость. И именно от подобной глупости и предостерегал Хес. Проклятие! Только бы все обошлось! Только бы никто ничего не увидел! Он бежал между дворами, чувствуя себя лисом, укравшим курицу из курятника. Ему мерещилось, что за ним гонятся. Паника настойчиво советовала бросить Веронику и мчаться в пустыню под защиту Хеса. Однако крупицы здравого смысла не позволяли этого сделать. Лишь добежав до своего двора, Кеша оглянулся, лихорадочно осмотрелся и облегченно вздохнул. Никто за ним не гнался. Все было тихо, спокойно. Он не мог поверить, что его глупая выходка обернулась удачей. Хотя это больше походило не на удачу, а на чудо. Ощущая сильную слабость в ногах, Кеша вошел в дом. Бесчувственную Веронику он отнес в подвал, в котором когда-то умерли от жажды много бомжей. «Простите, Вероника», — произнес он, прежде чем подняться обратно в комнату. «Но так надо. Скоро вы будете с Хесом. Я так вам завидую. Передайте привет моей маме». В тот момент, когда Кеша закрыл люк, Вероника очнулась, застонала. Голова раскалывалась. Казалось, что в черепной коробке беснуется раскаленный шар. Она поняла, что случилось что-то страшное. Вспомнила, как Валерий помахал ей рукой. Вспомнила, что этот жест показался ей прощальным и вызвал тревогу. Вспомнила Кешу. А потом темнота. И сейчас темнота. И боль. Что происходит? Что? Она попыталась закричать, но сил хватило лишь на очередной стон. У Кеши руки тряслись. Перенервничал, переволновался. Но у него было лекарство от стресса. Овсяное печенье и газировка. Вскрыв на кухне пачку печенья, он принялся жадно поедать его, запивая газировкой из литровой бутылки. Нервное напряжение потихоньку снималось, сердце больше не колотилось в груди, как паровой молот. Легчало. Кеша засмеялся, продолжая при этом жевать печенье. Его выходка уже не казалась ему глупой. Напротив, теперь он чувствовал себя героем, который совершил настоящий подвиг, рискнул и получил заслуженный приз. Допив газировку, он быстро сложил в мешок консервы, пачки с печеньем и вышел из дома, чтобы никогда больше в него не вернуться. Настроение у него было просто отличное. Хватило двух ходок, чтобы перенести из дома Кирилла все припасы. Впрочем, Кирилл сделал еще одну ходку, чтобы забрать мотоцикл. На вопрос Бориса, на кой черт ему здесь мотоцикл, он коротко ответил: «Не могу с ним расстаться». Кирилл как раз вкатывал свой «Ирбис» во двор зеленого дома, когда появился Кеша с объемным мешком в руках. «Не прогоните?» — улыбнулся он, продемонстрировав выпирающие передние зубы. «Заходи, заходи, Кеша», — добродушно предложил Виталий. «Мы всем рады». Светало. Пустынный мир стоял на пороге очередного хмурого дня. Валерий зашел в дом, проследовал в гостиную. «А где Вера?» — спросил он у Марины. Та удивленно пожала плечами. «Она ведь с вами ходила, разве нет?» «Вера проводила нас за ворота, и все. С нами не ходила». Валерий озадаченно хмыкнул. «Я думал, она здесь, в доме. Где ей еще быть-то?» «Она как вышла с вами, так и не возвращалась», — с тревогой в голосе пояснила Марина. «Точно не возвращалась», — добавила Капелька. Валерий, как ошпаренный, сорвался с места. Забежал в одну комнату, в другую, поднялся на второй этаж. Марина с Капелькой тем временем вышли из дома. Вера пропала. «Что?» — опешил Борис. Виталий поглядел на Марину изумленно. «Как пропала?» Дома ее нет. На крыльцо выскочил раскрасневшийся Валерий. Растерянно посмотрев по сторонам, он закричал. «Вера! Вера!» Всплеснул руками. «Господи, да где же она может быть? Как сквозь землю провалилась!» Только Кеша знал, что он недалек от истины. «Бляха-муха!» — выругался прапор. «Ну чего стоим-то, а? Давайте искать!» Послышался шорох. В считанные секунды этот звук заполнил собой все пространство. Как и прошлым утром, черный песок начал двигаться, сужая диаметр острова и поглощая все на своем пути. Исчезли дом тети Иры, клен, на стволе которого Борис в детстве перочинным ножом вырезал свое имя. Канула в небытие могила с крестом. Черный прилив поглотил мастерскую Кирилла, затем его дом. Борис вспомнил слова Виталия. Это как приближение смерти. Вот уж действительно. В том, как песок стирал все на своем пути, ощущалась неумолимость самой смерти. Тяжелое зрелище. Частички нормального мира превращались в ничто. Исчез дом Маргариты, затем соседний дом с трупом Валентины в гостиной. Детская площадка растворилась в воздухе, словно мираж. Пропал дом Кеши, в подвале которого выла от ужаса хрупкая пожилая женщина по имени Вероника. Движение песка закончилось. Диаметр острова стал около 500 метров. Первым пришел в себя Валерий. Он попросил жалобно. «Давайте искать Веру. Ну не могла же она просто взять и исчезнуть». «Конечно, не могла!» — с энтузиазмом поддержал его Кеша. Больше не теряя ни секунды, разделились на две группы и отправились на поиски. Валерий то и дело прикладывал ко рту ладони рупором и выкрикивал имя жены. В его голосе сквозило отчаяние. Прапор вместе с Борисом и Виталием проверили свой дом и хозяйственные постройки. Кирилл, Кеша и Валерий заглянули в дом бабы Шуры, обыскали комнаты, чердак, погреб, двор. С каждой минутой надежда найти Веронику таяла. Хуже всего было то, что никто, кроме Кеши, разумеется, даже представить не мог, что случилось с пожилой женщиной. Ситуация выглядела абсолютно непонятной, и это пугало всех не меньше, чем падающий на дома гигантский самолет или ядерный взрыв. «Ну где же она?» — причитал Валерий, глядя на своих спутников с мольбой, словно они знали ответ, но скрывали его. В дом Гены вошли обе группы. Проверили первый этаж, поднялись на второй. «Вот черт!» — выдохнул Борис, войдя в спальню. Он поморщился и прижал рукав куртки к носу. Гена сидел на полу возле покойной тещи. В его вытаращенных, как у жабы, глазах горело безумие. В воздухе стоял смрад разлагающегося тела. «Он мне сказал, что похоронил ее», — заявил Кирилл, выглядывая из-за плеча Бориса. «Соврал, урод!» Гена встал на четвереньки, замычал, потом словно бы опомнился, напрягся и выдавил. «Пошли вон! Это наш дом! Оставьте нас! Уходите! Уходите!» «Закрой рот!» — рявкнул Борис. В комнату ворвался Валерий. Несколько секунд он оценивающе глядел на Гену, после чего тяжело задышал и выкрикнул. «Где Вера, тварь? Отвечай, сукин сын! Куда ты дел Веру?» Он хотел броситься к Гене, но Борис с Виталием удержали его. «Он к этому не причастен», — сказал Виталий. «Нет, нет!» — заверещал Гена. «Мы ничего не делали! Ничего не делали! Оставьте нас в покое!» «Я видел его», — продолжил Виталий. «Видел, когда мы продукты переносили. Когда мы заходили в дом Кирилла, он выглядывал вот в это самое окно, на нас смотрел. И когда выходили, тоже смотрел. Я еще подумал, какого лешего он пялится. Гена просто не успел бы ничего с Вероникой сделать». «Мы ничего не делали!» Глаза Гены лихорадочно блестели, щека нервно дергалась. «Мы с Анастасией Марковной были здесь, из дома не выходили. Мы, «Мы...» — он снова замычал, бешено мотая головой. «Господи, да он с ума сошел!» — поставил диагноз прапор. «Ублюдок спятил!» «Оставьте нас!» Гена хлопнул ладонями по полу, затем прильнул к мертвой женщине, словно ожидая от нее поддержки. Заскулил жалобно. «Уходите! Уходите!» Борис легонько подтолкнул Валерия к дверному проему. «Пойдем, не то задохнемся от этой вони». Когда вышли на улицу, Валерий отошел в сторонку и заплакал. Все глядели на него с сочувствием, но никто не решался подойти к нему, чтобы попытаться успокоить. Понимали, все слова успокоения сейчас прозвучат для него как приговор. «Вероники больше нет. Смирись». Можно было, конечно, выдать что-нибудь обнадеживающее, вроде того, что еще рано отчаиваться, и его жена найдется, но никто в это не верил, а врать никому не хотелось. Это был не тот случай, когда ложь во спасение. «Может, она просто исчезла?» Тихо, чтобы не услышал Валерий, предположил Кирилл. «Растворилась в воздухе, как мой дом. Я, честно говоря, другого объяснения не вижу». «Возможно», — согласился Борис. «Мы ведь до конца не знаем, на что способен бледный человек. Может, он и правда сумел как-то забрать Веронику с нашей территории». «Что еще за бледный человек?» — удивился Кирилл. «Ты о чем вообще?» Борис горестно вздохнул. «Потом тебе расскажем». «И, кстати», — задумчиво произнес Виталий, «Вероника исчезла, когда этих людей за периметром уже не было. Мне кажется, это важный факт». Размазывая пальцами слезы по щекам, к ним подошел Валерий. Он заявил упрямо. «Я все равно буду ее искать. Не верю, что она там», — кивнул в сторону пустыни. «Не верю, и все тут». «Валер», — виновато проговорил прапор. «Да где ее искать-то? Тут и искать особо негде. Мы ведь уже все обшарили». «Ты предлагаешь мне смириться?» Валерий посмотрел на него, как на неразумного ребенка, сморозившего глупость космического масштаба. «Ты правда мне это предлагаешь?» «Ну уж нет. Нет, нет, ни за что не смирюсь. Буду искать. Еще раз все дома обойду, все дворы осмотрю. Я найду ее. Мы всю жизнь с ней были вместе. Мы и сейчас должны быть вместе». Он направился к воротам. «Я с ним пойду», — вздохнул Виталий. «Нельзя его сейчас одного оставлять». Едва выйдя со двора, Валерий принялся кричать. «Вера! Вера!» Но даже эхо ему не отозвалось. Когда возвращались к зеленому дому, застали Марину и Капельку возле периметра. «Вы что здесь?» — начал Борис удивленно, а потом увидел, что именно привлекло внимание Марины и ее дочери. Повсюду на песке были написаны слова «Идите и убейте! Идите и убейте!» Сотни одинаковых предложений и стрелок, указывающих в сторону бледного пятна в небе. Буквы были большие, примерно полуметровой величины. Походило на то, что их кто-то начертил на песке палкой или лопатой. «Идите и убейте», — пробормотал прапор, задумчиво почесывая подбородок. Кирилл озадаченно хмыкнул. «Что все это может значить? Дурдом какой-то. Кто это написал?» «Бледный человек», — ответил Борис. «Больше никому. Вот только зачем? Еще одна уловка. Если так, то какая-то непонятная уловка». Капелька посмотрела на него изумленно. «Вы сказали, бледный человек, дядя Боря?» Он кивнул. «Да, нам про него Валентина рассказывала». «Я видела его!» Глаза Капельки за стеклами очков таинственно блеснули. «Правда видела, во сне. Вернее, я сначала думала, что это сон, но потом поняла, что нет. Это было как тогда, когда я Зою видела. Я и в этот раз ее видела. Она сказала, что я подвела ее. А потом она превратилась в бледного человека с двумя головами. Одна голова была большая, а другая маленькая. Он висел в пещере на каких-то серебряных нитях, Страшный такой. Большая голова сказала, что я останусь там, в этой пещере. А другая крикнула, чтобы я уходила. Большая голова ругалась на маленькую. Приказывала, чтобы она не мешала. Мне показалось, они друг друга ненавидят. В общем, меня как будто что-то вытолкнуло оттуда, и я проснулась. И эти слова на песке, мне кажется, это маленькая голова. Борис с шумом выдохнул, прошелся вдоль периметра, затем приблизился к капельке. «Ну почему ты молчала? Почему раньше не рассказала?» «Всем и так страшно», — насупилась девочка. «А тут еще сон этот непонятный, который вовсе и не сон. Я думала, что если расскажу, все будут еще больше бояться. А сейчас поняла, ничего нельзя скрывать, потому что это может быть важно. Простите». Марина погладила ее по голове. «Тебе не за что извиняться». Борис рассудил, что девочку действительно не стоит ни в чем упрекать. Она молодец. В таких обстоятельствах заботится о других, а не о себе. Это достойно восхищения, а не упреков. «Ладно», — сказал он, посмотрев на слова на песке. «Будем считать, что к этим надписям причастна маленькая голова бледного человека, которая по какой-то непонятной причине конфликтует с большой головой». Усмехнулся. «Звучит, как полнейший бред. Маленькая голова, большая. У меня от всего этого сейчас мозги закипят». «Вопрос в том, зачем вообще нужно было эти слова писать?» — нахмурился прапор. «Идите и убейте». «Кого убить-то? Ну, допустим, эти головы враждуют. Но ведь это одно существо. Или нет?» «И куда, спрашивается, идти?» — встрял Кирилл. «Туда, куда стрелки указывают?» «Но там ведь ничего нет. Сплошной черный песок. Лично я думаю, это какой-то обман. Очередная попытка выманить нас». «Согласен», — буркнул прапор. Кеша слушал их, и ему было не по себе. А еще эти непонятные слова на песке. И рассказ девочки вызвал смятение. «Какой еще бледный двуголовый человек? Что за бред? Расспросить бы обо всем этом Хеса. Вот только до ночи с ним связи не будет». Кеша сейчас одно четко осознавал. Что-то не так. Что-то идет не по плану. И его не меньше остальных тревожил вопрос, кто, черт возьми, написал «идите и убейте» на песке. Борис изможденно провел ладонью по своему лицу. «У меня башка сейчас вообще не соображает. Я спать. Не то прямо здесь рухну». «Думаю, нам всем нужно отдохнуть», — кивнул прапор. Эти слова вызвали у Кирилла тоскливую зависть. Много он сейчас отдал бы, лишь бы уснуть и не видеть снов. Глаза слипались, энергия была почти на нуле. В голове какая-то муть плескалась, а перед мысленным взором все чаще появлялся шприц, наполненный зеленой субстанцией. Шприц будто бы говорил со злорадством. «Ты долго не продержишься, парень. С нетерпением жду тебя в стране грез». Кирилл не раз пытался себя убедить, что глупо бояться какого-то образа из сна. Это ведь не настоящий шприц, и в нем не настоящая наркота, и Эльза из сна всего лишь плод воображения. Пытался убедить, но не получалось. В его подсознании горел огонек понимания, что засыпать нельзя, иначе случится нечто непоправимое. Иначе безумный наркоман вернется и... Хорошо, если пострадает только он сам. Нужно кофе. Кружка крепкого напитка сейчас была бы очень кстати. Жаль, мало его осталось. Та баночка, что вчера дал Виталий, почти опустела. Все направились к зеленому дому. Когда входили во двор, неподалеку послышался голос Валерия. Он звал жену плаксиво, жалобно и уже почти безнадежно.